Третья попытка. «Ну что же это такое? Ведь уж это совсем из рук вон! Ведь это ни на что не похоже!» — сердилась Глафира Семеновна, всплескивая руками, бегая по комнате. «Вот уж сколько времени едем в Берлин, колесим-колесим, и все в него попасть не можем! Второй раз не в то место попадаем! Дершау! Какой это такой Дершау? Где он?» Остановилась она в вопросительной позе перед Николаем Ивановичем. Тот по-прежнему сидел, досадливо кряхтел и чесал затылок. «Николай Иванович, я тебя спрашиваю, что ты идолом-то сидишь? Где это такой Дершау? В какой он такой местности? Может быть, мы опять не по той железной дороге поехали?» «Да почем же я-то знаю, матушка?» — отвечал муж. «Однако ты все-таки в коммерческом училище учился». «Всего только полтора года пробовал, да и то там всей моей науки только и было, что я на клиросе дисконтом пел, да в классе в стальные перья играл. А ты вот 4 года в пансионе у мадамы по стульям елозила, да и то ничего не знаешь». «Наша наука была дамская. Мы танцевать учились, да кошельки бисерные вязать и поздравления в Рождество, в день ангела папеньки и маменьки писать. Так откуда же мне о каком-то Дершау узнать? Справься же, наконец, как нам отсюда в Берлин попасть. Наверное, мы в какое-нибудь немецкое захолустье заехали, потому что здесь в гостинице даже самовара нету». «Как я справлюсь?» «Как?» «Начнешь справляться и опять перепутаешься. Ведь я ехал за границу, так на тебя понадеялся. Ты стрекотала, как сорока, что и по-французски, и по-немецки в пансионе училась». «И в самом деле училась. Да что же поделаешь, ежели все слова перезабыла? Рассчитываемся же скорее здесь в гостинице и пойдем на железную дорогу, чтобы в Берлин ехать. С какой стати нам здесь-то сидеть?» «Я в Берлин не поеду. Ни за что не поеду. Чтоб ей сдохнуть, этой немеччине, провались она совсем. Прямо в Париж. Так и будем спрашивать, где тут дорога в Париж?» «А багаж-то наш? А чемоданы-то наши? А саквояжи с подушками? Ведь они в Берлин поехали. Так надо же за ними заехать. Ведь у нас все вещи там. Мне даже сморкнуться не во что». «Ах, черт возьми! Вот закуска-то!» Схватился Николай Иванович за голову. «Ну, переплет! Господи, боже мой! Да скоро ли же кончатся все эти немецкие мучения? Я уверен, что во французской земле лучше. Там люди по-человечески живут. А все-таки надо ехать в Берлин», — сказал он и прибавил. «Ну вот что. До Берлина мы только доедем. Возьмем там на станции наш багаж и сейчас же в Париж. Согласна?» «Да как же не согласна-то? Мы только едем по немецчине и нигде в ней настоящим манером не останавливаемся. А уж и то она мне успела надоесть хуже горькой редьки. Скорей в Париж! Скорей! По-французски я все-таки лучше знаю». «Может быть, тоже только «permettez-moi sortir» говоришь? Так эти слова и я знаю». «Что ты? Что ты? У нас в пансионе даже гувернантка была француженка. Она не из настоящих француженок, но все-таки всегда с нами по-французски говорила». Николай Иванович позвонил кёльнеру. «Сколько гольд за все происшествие?» «Вифиль», — спросил он, указывая на комнату и на сервировку чая. «Мы едем в Берлин. Скорей счет». Кёльнер побежал за счетом и принес его. Николай Иванович подал золотой. Ему сдали сдачи. «Сколько взяли?» — спрашивала Глафира Семеновна мужа. «Да кто ж их знает? Разве у них разберешь? Сколько хотели, столько и взяли. Вон счет-то, бери его с собой. В вагоне на досуге разберешь, ежели сможешь. Скорее, Глафира Семеновна, скорее, надевай пальто и едем». Супруги оделись и вышли из комнаты. Кёльнер стоял и ждал подачки на чай. «Дай ему 2-3 гривенника. Видишь, он на чай ждет», — сказала Глафира Семеновна. «За что?» За то, что вместо Берлина Облыжнов какой-то паршивый Дершау заманил? Вот ему вместо чая!» И Николай Иванович показал кёльнеру кулак. «Майн хэр, вас махен зи?» — попятился кёльнер. «Ничего, майн хэр, не заманивай. Мы явственно спрашивали, Берлин это или не Берлин?» «Да ведь не у него, а у швейцара. Одна шайка. Проезжающих тут у них нет. Вот они давай надувать православный народ». Глафира Семеновна, однако, сжалилась над кёльнером, обернулась и сунула ему в руку 2 гривенника. Спустились к входной двери. Им кланялся швейцар, ожидая подачки. «Я от тебя, мерзавец!» — кивнул ему Николай Иванович. «Ты благодари Бога, что я тебе бока не обломал!» «Да брось! Ну, чего тут? Ведь нужно будет у него спросить, где тут железная дорога, по которой в Берлин надо ехать», — остановила мужа Глафира Семеновна, сунула швейцару 2 гривенника и спросила: «Wo ist Eisenbahn in Berlin?» «Это здесь, мадам. Это недалеко. Дорога в Берлин та же самая, по которой вы к нам приехали», — отвечал швейцар по-немецки, указывая на виднеющееся в конце улицы серенькое здание. «На ту же самую станцию указывает», — воскликнул Николай Иванович. «Врет, врет, Глаша, не слушай, а то опять захороводимся». «Да ведь мы на станции-то опять спросим, спросим и проверим. Язык до Киева доведет». «Нас-то он что-то не больно доводит. Ну, двигайся». Они шли по улице по направлению к вокзалу. «Ах, как бы по дороге какого-нибудь бродячего торговца-татарина встретить и у него носовой платок купить, а то мне даже утереться нечем». «Утрешься и бумажкой». По дороге, однако, был магазин, где на окне лежали носовые платки. Супруги зашли в него и купили 50 платков. Пользуясь случаем, Глафира Семеновна и у приказчика в магазине спросила, где железная дорога, по которой можно ехать в Берлин. Приказчик, очень учтивый молодой человек, вывел супругов из магазина на улицу и указал на то же здание, на которое указывал и швейцар. «Видишь, стало быть, швейцар не соврал?» — отнеслась к мужу Глафира Семеновна. На станции опять расспросы словами и пантомимами. Кое-как добились, что поезд идет через 1,5 часа. «Ой, врут! Ой, надувают! Уж такое-то немецкое сословие надувательское!» — говорил Николай Иванович. «Ты, Глаш, спроси еще!» И опять расспросы. Ответ был тот же самый. «Да поняла ли ты настоящим манером?» — все сомневался Николай Иванович. «Да как же не понять-то? 3 человека часы вынимали и прямо на цифру указывали, когда поезд в Берлин идет. Ведь я цифры-то знаю». «Да в Берлин ли? Не заехать бы опять в какой-нибудь новый Дершау?» «В вагоне будем спрашивать». Промаячив на станции 1,5 часа и все еще расспрашивая у каждого встречного о поезде в Берлин, супруги, наконец, очутились в вагоне. Их усадил какой-то сердобольный железнодорожный сторож, видя их замешательство и беспокойное бегание по вокзалу. «Да ин Берлин ли?» — снова спросил Николай Иванович, суя ему в руку 2 гривенника. «Ин Берлин?» «Берлин, Берлин, директ нах Берлин», — ответил сторож. Поезд тронулся. «Доедем до Берлина, никуда больше не попадая. Свечку в рубль поставлю», — произнес Николай Иванович. «Ах, дай-то Бог!» — пробормотала Глафира Семеновна и украдкой перекрестилась.